Глава 13. 2 года тому назад Захар вошел в управление, высокий, сутулый, из-под лобья оглядел ожидавших в полумраке коридора своей очереди, затем, отыскав взглядом свободное место на лавке, тоже сел. Некоторых он уже знал, другие были ему совершенно незнакомы. Но сейчас Захару было не до того, чтобы думать о других. За толстой щелястой дверью, время от времени открывавшейся, пропуская людей, сейчас решались их судьбы. Все они, братья по несчастью, по той или иной причине попавшие в плен, после освобождения из немецких концлагерей, были предварительно рассортированы, а теперь их, после возвращения на родину, еще раз тщательно и придирчиво опрашивали, сверяя все полученные по прошлым показаниям сведения. При этом говорили, бывало всякое. Бывало, открывалось и такое, что опрашиваемых не выпускали, а тут же под конвоем направляли под следствие, а то и прямо в суд. Дожидаясь своей очереди, Захар неприязненно поглядывал на дверь, заранее настраиваясь враждебно ко всему происходящему в кабинете. За этой дверью, откуда глухо доносились голоса. Бревенчатые стены помещения были темны, прокопчены табачным дымом. Захар нащупал в кармане кисет, спички, свернул самокрутку. На него покосились соседи с обеих сторон. Шумом втягивая в себя запахший табаком воздух, некоторые тоже стали закуривать. Хотелось закрыть глаза, подремать немного. Хоть паёк и хорош после немецкой голодухи, а слабость нет-нет, да и чувствовалась. Скорей бы решалось дело, тоска заедает, полуприкрыв глаза, думал Захар в теплой полудреме. Домой в густище он не поедет. Работы кругом сколько угодно. Устроится, вызовет Ефросинью с детьми и пойдет себе жизнь дальше. Интересно все-таки, сколько может человек? И сейчас интересно, охраны вроде никакой, а вот тем, кого оставляют на поселение, некуда деться. Бежать некуда, на сотни тебе верст тайга, а по речкам, говорят, посты да засады. Тем, кто чист да болен или негоден, после проверки собирай манатки и топай себе до хаты. А остальных вроде бы хотели вначале формировать воинскую часть, на японскую отправлять. А теперь вот опять проверка. Захар дожег окурок до предела, но не бросил, осторожно затушил, и все, что осталось, несколько полуобгоревших табачных крошек, бережно опустил назад в карман. Курил он много, и пайка не хватало. Захара вызвали минут через 10, и он, едва ступив за порог, встретился с молодыми, заученно проницательными, отчужденными глазами следователя. Дерюгин Захар Тарасович. Дерюгин. Захар Тарасович. Дерюгин Захар Тарасович, подтвердил Захар, невольно подчиняясь требовательности, прозвучавшей в голосе следователя. «Садитесь, Дерюгин!» Следователь склонился к бумагам, внимательно забегал по ним глазами. Захар видел его вихрастый мальчишеский затылок. Ему захотелось поворошить светлые вихры на этом затылке. «Любопытно, любопытно!» Поднял в это время голову следователь. «Вот ваша анкета. Здесь указано, будто бы вы, Дерюгин, 5 раз бежали из плена. Вы это подтверждаете? 6 раз, с трудом размыкая, словно спаявшиеся зубы, уточнил Захар. 6 раз, товарищ старший лейтенант. Следователь помедлил, не отрывая глаз от переноси Захара, затем быстро сделал какую-то отметку карандашом и вновь стал листать бумаги. «Да, не повезло», — сказал он неожиданно мягко. И у Захара в глазах появилось недоумение. затем жесткая, не принимающая никакого сочувствия, усмешка.